Во всех странах мира получила широкое распространение система штрихового кодирования EAN, одной из разновидностей которой является стандарт EAN-13 UPC. Штрих-кодовая маркировка по этому стандарту наносится практически на все продовольственные и промышленные товары. Это хорошо известно даже детям. Особенным свойством штрих-кодов EAN-13 UPC является наличие в них скрытой избыточной информации в виде числа 666, являющейся, как известно, числом зверя, антихриста. Эта информация присутствует во всех, без исключения экземплярах штрих-кодов указанного стандарта, неустранимым образом. В результате, при вводе и обработке данных в компьютерной системе, цифровые имена людей будут постоянно соединены с богомерзким символом сына погибели. Здесь необходимо отметить, что число 666 и число, составляющее идентификационный номер, находятся на разных уровнях в восприятии или в разных слоях штрих-кода, поэтому они читаются отдельно друг от друга, как два разных числа. Это хорошо видно визуально. Полосы, представляющие число 666, опущены ниже основного ряда штрихов, поэтому нельзя говорить, что это одно сплошное число. Исследования были проведены целым рядом российских специалистов, имеющих ученые степени, кандидатов и докторов наук в области информационных технологий. Это работы старшего научного сотрудника НИИ Громова, кандидата технических наук Ахрамеева и старшего научного сотрудника ТАГИ, кандидата технических наук Башкирова. Научно-технические заключения подписаны 7 учеными, в том числе вице-президентом Петровской академии наук и искусств, доктором философских наук, доктором экономических наук, кандидатом технических наук СУБЭТа, проректором Государственного университета Санкт-Петербурга телекоммуникации имени профессора Бон Бруевича, доктором технических наук Соколовым и другие. А также исследования докторов технических наук, академиков Международной академии информации, связь, управление в технике, природе и обществе Домородского и Ильина. Выводы совершенно аналогичны заключению греческих исследователей. Штрих-кодовая маркировка со стандартом EAN-13 UPC, несомненно, содержит скрытую избыточную информацию, представляющую собой изображение число 666. Причем использование символов, дающих в совокупности именно такое число, не только не является технически необходимым, но даже наоборот создает дополнительные трудности при декодировании. Для преодоления этих трудностей структура штрих-кода была неоправданно усложнена, чтобы обеспечить обязательное присутствие в нем число 666. В отношении около 20 других известных типов штрих-кодов аналогичные данные не выявлены. И эти уже неоспоримые научно-технические доказательства показывают, что число 666 было введено в наиболее употребляемые в мире штрих-коды стандартов EAN-13 UPC умышленно. Визуально в штрих-коде видны три пары тонких параллельных линий в начале, в середине и в конце. И именно под этим символом выстраивается всемирная торгово-финансовая система, имеющая целью отмену изъятия из оборота наличных денег и всеохватывающий контроль товарообмена. Эта же система со временем будет отслеживать все перемещения человека, изучая его вкусы, привычки, политические взгляды, религиозные воззрения, словом, все качества, которые делают каждого отдельного человека неповторимой личностью. Технически это возможно уже сейчас. Все началось с малого, со штрих-кодовой маркировки товаров, чтобы приучить человека безобидности этого начертания. Затем во многих странах мира стали внедрять электронные документы на основе пластиковых карт, паспорта, налоговые, страховые, медицинские, кредитные и другие удостоверения. В последнее время вошли в употребление многофункциональные карты, совмещающие в себе все или некоторые из указанных документов. Например, удостоверение личности, электронный кошелек, заменяющий наличные деньги во всех формах расчетов. Как правило, на всех этих картах размещены машиночитаемые записи в виде штрих-кодов, несущих в себе символику числа зверя 666, магнитных полос или электронных микросхем микрочипов. На последнем этапе развития системы неизбежно возникает необходимость идентифицировать само физическое тело человека. Так, после отмены наличных денег будут отменены электронные пластиковые карты. Возможность доступа к материальным благам, экономическому обмену сможет получить только тот, кто согласится принять электронное начертание на открытой части тела, на лоб или руку. Сегодня мир стоит на пороге рабовладельческого общества нового типа. В изуверские замыслы слуг грядущего антихриста входит не только физическое, но и духовное порабощение людей. Причем средством достижения этих целей является широкое исследование последних достижений науки и техники. Сюда относится система тотального контроля электронных коммуникаций от телефона до компьютерных сетей, подслушивание, запись и анализ информационных сообщений. Также системы глобального позиционирование, позволяющее определять местоположение человека в той или иной точке планеты, даже на глубине нескольких метров под землей, системы видеонаблюдения, контроля и автоматического распознавания человеческих лиц, электронные радиочастотные метки, внедряемые в потребительские товары и денежные купюры, электронное удостоверение личности, снабженные микрочипами и многое другое, что ранее относилось к области научной фантастики. Разрабатываются и испытываются все новые технологические приспособления, которые должны стать основными элементами системы тотальной слежки и абсолютной власти над человеком. В ряде стран широкое распространение получают биометрические системы идентификации личности по уникальным для каждого человека биологическим данным, отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, геометрии кисти руки, генетическому коду и другим. В ряде стран вводят системы идентификации по папиллярным узорам отпечатков пальцев. Примеров очень много. Итак, унизительные процедуры, которым ранее подвергались только преступники, предлагается ввести для всех жителей Земли. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрен проект, согласно которому каждому жителю планеты должен быть присвоен планетарный идентификационный номер, сняты отпечатки пальцев и отсканированная радужная оболочка глаза. Автор проекта Паскаль Смет заявляет, все технические проблемы уже решены. Однако главные теоретики создания Всемирного Царства считают, что биометрические системы идентификации личности не совсем совершенны. Процедуру идентификации занимает до 10 секунд, да и карточку с микросхемы потерять всегда можно. Лучшей идентификационной карточки, чем та, которую можно поместить на кожу, не существует, заявляет один из прогнозистов развития человеческого общества Ян Пирсон. Уже около 3 десятилетий рядом ведущих научных фирм мира ведется разработка по созданию и внедрению вживляемых, имплантируемых в тело человека чипов, микроэлектронных и биоэлектронных устройств, содержащих в себе уникальный идентификационный номер или личный код, предназначенный для связи с внешней компьютерной системой, с которой этот чип может взаимодействовать тем или иным способом, в том числе и без инициативы самого человека. Уже есть технологии, позволяющие выращивать микросхемы непосредственно в биологических тканях человеческого тела. На наших глазах создается система покупок и продаж с использованием имплантируемых или выращиваемых микрочипов. Это хорошо видно из хронологии исследований и разработок, которые не помещаются в этом материале за неимением необходимого места. В чем опасность идентификационных номеров? Академик Ильин. О нумерации людей для электронного концлагеря. Идентификационный номер по определению является номером человека, и этим он отличается от любых других номеров, когда-либо используемых человеком в своей жизни. Номер паспорта, номер пенсионной книжки, табельный номер и так далее, входящий в список его персональных данных, тот или иной период жизни человека. Это номер документов, они ограничены сроком жизни этого документа, как и пропуск на работу с табельным номером, ограничен временем работы человека на предприятии. Любой идентификационный номер присваивается человеку пожизненно и, как оказалось, даже посмертно, так как никому другому после смерти этот номер больше не присваивается. И есть даже коммерческие кладбища, куда принимают на захоронение людей только если у них есть идентификационный номер. Так как идентификационный номер является номером человека, то он нанесен должен быть на самого человека, то есть на его тушку, в кавычках тушка, а не на какой-либо временный суррогат, бумажку, свидетельство, книжечку, новый бланк паспорта с машиносчитываемыми данными или электронную смарт-карту с обязательным условием иметь этот суррогат всегда при себе и дополнительными шифрами в голове для удостоверения того, что предъявляет сейчас свой идентификационный номер его вечный владелец. Понятно, что номер объекта управления должен быть нанесен на этот объект управления, стать его неустранимой, неотъемлемой частью физически. Но в компьютер, вернее, в считыватель человека не засунешь. Современные технологии предлагают три способа автоматизации считывания номера с его тушки носителя. Первое – штриховое кодирование. Второе – пассивная радиочастотная метка без собственного источника энергии. Третье. Активная радиочастотная метка с собственным источником энергии. Первый способ предполагает, что человек сам должен поднести свой всегда открытый участок тела со штрих-кодом к считывателю. Хотя теперь и это не обязательно. Современные нанотехнологии могут наносить невидимые глазу линии на тело человека, скажем, во время лазерной съемки на документ, и считывать их на расстоянии. Два последних способа могут также работать в двух режимах с участием самого человека и без его участия. Итак, мы видим, что все три способа могут быть использованы для автоматической идентификации человека и даже без его участия. Почему все-таки номер, а не имя и другие привычные личные данные должны выступать в качестве ключа доступа подробнейшему и постоянно накапливаемому электронному досье? Да просто номер удобен для штучного учета, интернационален, компактен, фиксированной длины и уникален. К тому же, если он соответствует международному стандарту, то он и всемирен. Итак, добровольно приняв однажды идентификационный номер, человек добровольно соглашается с тем, что этот номер в конце концов будет нанесен на тело, считывается и идентифицируется, удостоверяет личность в автоматическом режиме, без ведома самого человека, является ключом доступа к постоянно накапливаемой конфиденциального характера информации о личной жизни, где бы и в какой стране человек ни находился. Сегодня мы фактически имеем дело с глобальным социальным экспериментом, в котором закон управления технических систем переносится на общество. Цель этого эксперимента – создание глобального кибер-общества, сотового, сетевого общества, а проще – электронного концлагеря. В электронном концлагере безопасность тела сомнительна. Вживляемые в тело человека микрочипы могут иметь кроме номера и средства обратной связи, вплоть до аудио, видео, телепата, коммуникаций, химических соединений и генераторов опасных излучений. Итак, возвращаясь к вопросу, чем опасен идентификационный номер, можно кратко сформулировать так. Всеобщее принятие идентификационных номеров открывает доступ к телу человека современным кибернетическим технологиям. В политических целях приведет к автоматической идентификации людей в любое время и в любом месте с постоянным накоплением информации в электронном досье, и автоматической аналитической обработкой приведет к построению глобального электронного лагеря, в котором произойдет упразднение и подмена основополагающих и неотъемлемых прав и свобод человека, приведет к вопросу о самом выживании человечества как биологического вида, к диктатуре всемирного правителя, церкви, сатаны, самоуничтожению, вечной погибели. Ильин, доктор технических наук, академик Международной академии информации, связь, управление в технике, природе, обществе. Итак, первый вопрос. Что из себя представляет это начертание? Ответ. Прогресс шагнул очень далеко, особенно в области исчисления компьютерной системы. Сегодня вполне легко может контролировать весь мир, каждую личность в отдельности и всех сразу. Наблюдая за тем, что происходит, и имея некоторые факты, я прихожу к выводу, что начертание будет применено как маркирование каждого человека в отдельности с помощью компьютерных лазерных установок. Целью такого исчисления будет покорение людей единой мировой системе, одному правительству, единой религии, одному президенту, то есть антихристу. Как этого достигло человечество и как оно до этого дошло? В течение последних десятилетий интенсивно разрабатываются вполне конкретные варианты начертания зверя. Откровение 13, 1 стих по 18. Более того, новейшие биокомпьютерные и лазерные технологии выводят эти инфернальные на завершающий этап. Так, например, еще в марте 83 года в Швеции провели эксперимент с участием 6000 человек. С помощью лазера, совершенно незаметно для глаза и других чувств, им нанесли на кожу руки или лба информационный код, который содержал подробную информацию о человеке и был неуничтожим. Электронные карточки и печать антихриста. Москва, 1999 год, страница 56. А также и многие другие материалы по этому поводу, которые я имею, ясно показывают, насколько реальны возможности обозначить всех жителей Земли отдельным невидимым номером через татуирование лазером. Лучшие температурные режимы, то есть самые благоприятные для нанесения цифровые шкалы, имеют только два места на человеческом теле. Это тыльная сторона правой руки и лоб, то есть чело. Татуировка лазером происходит мгновенно и безболезненно. Человек совершенно ничего не ощущает, и цифровая шкала после ее начертания не видна человеческим глазом, не смывается, не изнашивается от времени, считывается определенным сигналом спутника или любой компьютерной установкой, имеющей соответственное оснащение. Татуировка лазером происходит мгновенно и безболезненно. Люди могут получить эту шкалу тогда, когда они даже об этом не знают. Немного истории этого изобретения. Мировое правительство, состоящее из людей, отвергающих Христа и ожидающих свою мессию, начиная с 20-х годов нашего столетия, вкладывало миллиарды долларов на разработки всевозможных изобретений для эффективного контроля над личностью. Сотни учреждений работали над этой программой. Первым вопросом было суметь создать такую машину, которая была бы в силах считывать с человека его мысли и выдавать их в печатном тексте. То есть, чтобы другой человек, которому это нужно, мог проследить мысли определенной личности, прочитав их на бумаге. Тысячи и тысячи опытов, исследований, поисков показали, что на любое действие человека, на его намерение в разуме появляется определенный сигнал, который можно зафиксировать с помощью компьютера. Так началась кропотливая работа по сбору таковой информации. Так мировое правительство вкралось в запретное, вычислив все сигналы. Оно получило печатный текст людских мыслей. Над такими разработками работали самые выдающиеся умы, которым платили огромные деньги, платили бумажные доллары, которые печатало то же самое мировое правительство. И платило в любом количестве, потому что это всего лишь бумага, а не золото. Вот так за кусочки зеленых бумажек была продана сокровенность человеческой души. Эти неразумные инженеры даже и не подозревали о том, во что обернется их изобретательность. Вскоре мировое правительство выделило огромные суммы на проект, который включил другую разработку, то есть разработку по изъятию информации из человеческого мозга на расстоянии, уже без проводов, без подключения датчиков к компьютеру, то есть нужно было считывать мысли человека на расстоянии. Все попытки были неудачны. Невозможно было считывать информацию на расстоянии, если человек не имел в себе вшитого специального датчика. Поэтому началась разработка микродатчиков, которые были бы неощутимы в теле и не мешали бы. Эти датчики с каждым годом, с каждой разработкой становились все меньше и меньше, надежнее и совершеннее. И люди, продавая свои души, получали за это гонорары, получали поощрение от мирового правительства. Так появились различные модификации микрочипов, этих микросхем, которые были приемником сигналов из человеческого мозга и передачи их через спутник на компьютер, который выдавал все, что думал человек, выдавал печатный материал мысли человека, имеющего эту микросхему в себе. Нашу Землю контролируют 23 спутника. Они совершают постоянный контроль над нашей Землей. Получилось то, что человеком, имеющим в себе датчик, можно управлять через спутник на всю его жизнь. Но вы представьте себе, когда каждый житель Земли получит такие датчики. Это же не будут люди, это будут зомби, это будет ужас. Бог создал человека свободным, и у него есть свободная воля, а через эту разработку человек перестает быть тем, кем он должен быть. Вы понимаете, к какому сумасшествию катится наш земной шар? Итак, мир разделится на две категории людей – те, которые примут начертание, и те, которые его не примут. Те, кто не примет это начертание, не сможет вскоре ни купить, ни продать, так как деньги не будут иметь никакого значения. Зато останутся эти люди людьми, если не примут начертание. Напротив, те, которые примут начертание, будут иметь любые возможности, делая только то, что им прикажет машина, и будут уже не людьми, а частью машины, рабами, выполняющими злую волю Антихриста. Я не стану описывать еще примеры того, что может произойти, если человечество будет заклеймено. Всякий из вас разумный понимает, к какой катастрофе подходит мир. Разработки продолжаются и продолжаются, и вот теперь появилась возможность получить цифровую шкалу при помощи лазерной татуировки. Мгновенно, не больно, дешево, надежно. Теперь стоит другая проблема у мирового правительства. Проблема, как обмануть людей, как заставить их принять это начертание. Ведь миллионы христиан знают о том, что написано в книге Откровения. Мировое правительство знает, что христиан нельзя заставить принять начертание, сказав об этом прямо. А поэтому используются любые способы лжи, так как за начертанием стоит сам отец лжи, то есть сатана. Я хочу привести некоторые примеры данной лжи. К примеру, штат Калифорния, город Сакраменто, 1995 год. Новая программа, выдвинутая правительством на регистрацию людей, находящихся на велфере, предусматривает такую процедуру, как якобы безобидное измерение руки человека с помощью компьютера и, как они говорят, с целью прекратить получение велфера в двух штатах. Точно ли это так? Ложь на лицо. Это мировое правительство мотивирует тем, что дорого им снимать отпечатки пальцев. Скажите, с каких это пор стал дорогим этот древний способ? Снятие отпечатков пальцев – самый дешевый способ. Но они рассчитывают на то, что христиане по своему составу просто простые и неученые люди. В общем-то, они говорят, что нет ничего страшного, если мы проверим параметры вашей руки компьютером. Да, сегодня такое время, что нельзя давать ни своего лба, ни своей руки на анализ компьютером. Либо для фотоснимка, так как, помните, одно мгновение, даже меньше мгновения, и вы можете замаркированы быть числом 666. А это число сегодня известно как всемирный компьютерный код. Эти цифры означают полноту несовершенности, то есть верх мирской мудрости, которой есть лишь безумные затеи владеть миром при помощи компьютера, без Бога. Боголюбов, тайны общества 20 века. Суммируя некоторые исследования ученых, богословов, можно прийти к кое-какому заключению, а именно, получается так, что дешевле, удобнее мировому правительству иметь дело с лазерной татуировкой, отметкой. Хотя и микрочипы, вводимые под кожу руки, не надо сбрасывать со счетов. Будьте уверены, за нас есть кому позаботиться, в кавычках, и решить, каким образом подготовить население Земли к приходу Антихриста, сделать людей кандидатами в ад. Но согласно Святого Писания, лазерная отметка подходит больше, и он сделает то, что всем малым и великим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, Откровение 13.15. Выше было сказано, современные технологии предлагают три способа автоматизации считывания номера с его тушки-носителя, один из которых – штриховое кодирование. Поэтому нанесенный лазером штриховой код, на наш взгляд, наиболее приемлемый вид начертания. Оборудование как для нанесения, так и для считывания этого уже имеется и кое-где уже используется. С другой стороны, у христиан возникает следующий вопрос, который вводит в недоумение многих. Касательно начертаний. Это должно быть добровольно, а не тайно. Все правильно. Никто из здравомыслящих христиан не даст свои руки или своего лба для введения микрочипа под кожу путем инъекции. Насильно это делать никто не будет. Это место священного писания знают все. И что за этим кроется число 666, знает даже неискушенный верующий. А многие ли знают, что при фотографировании документ можно поставить при помощи лазера штриховой код? Все ли ведают, что при снятии так называемой биометрии руки или цифрового digital снятия отпечатков пальца, при наличии соответствующего оборудования, можно произвести то же самое, то есть нанесение лазером штрихового кода? Дьявол не будет вам докладывать, что происходит и каким образом наносится штриховой код. Он от начала обманщик. Его задача – лестью и коварством прибрать к рукам не только мир, который так принадлежит ему, а миллионы христиан. Поэтому нам, как никогда, надо бодрствовать и не идти на приманку врага, зная, что это может стоить нам погибель души. И несмотря на все это, по Писанию, начертание должно будет ставиться добровольно. Человек должен знать об этом. Просто создаются такие условия, при которых предоставлен будет выбор, принимать или не принимать начертание. Если нет, обрекаешь себя на смерть. Если да, пользуешься всем.